А сейчас мимо нас проходит пехота. Она идет не только по самой дороге, но и прямо по полю. Пехотинцы одеты в зеленые куртки. Правильнее сказать, в зеленый мундир. А у их черных шапок тоже есть какое-нибудь специальное название? Верно! Такой высокий головной убор с плоским верхом и небольшим козырьком называется кивер. Наши солдаты идут довольно быстро, но никто не отстает. В военном деле во всем должен быть строгий порядок. Армия разделена на части. Самые крупные части называются корпусами. Корпус разделен на дивизии. Дивизия делится на бригады, бригада на полки. И каждый солдат должен всегда находиться в своей части. Наша армия идет, ровно движется вперед. Кавалерия, пехота, и никто не отстает. Пехота уже далеко впереди, а мимо нас едут кавалеристы. Это легкая кавалерия, а точнее гусары. Они вооружены пистолетами и саблями. Сабля – это холодное оружие с длинным изогнутым клинком. На гусарах ярко-красные куртки, расшитые золотыми шнурами. Эта часть гусарского мундира называется ментик. А как гусары необычно его носят? Накидывают на левое плечо. Но ментик не падает. Его удерживает специальный шнур. Под ментиком на гусаре куртка, доломан. Вот его надевают, как обычно, в рукава. Дядя Кузя, а почему гусары так медленно едут? Кавалерия, как и вся армия, должна двигаться с такой скоростью, при которой не отстанут тяжелые артиллерийские повозки с пушками и обоз. Обоз? А это что такое? Очень важная часть армии. Сейчас обоз как раз показался на дороге. Ничего себе! Важная часть! Лошади тащат обыкновенные повозки и телеги. На них навалены какие-то мешки. А вон на той повозке сверкает на солнце огромный котел. Что ж, без котла и походной кухни не обойтись. На голодный желудок не очень-то повоюешь. Да и без сапог тоже. Повозки обоза везут все, что может понадобиться армии. Это еда для людей, овес и сено для лошадей, пули, ядра и порох, чтобы стрелять, лекарства и бинты, чтобы лечить раненых. А еще инструменты, одежда, лопаты. Всего не перечислишь. Пули, порох и гранаты, и лекарства, и лопаты, чтобы стрелять, копать, лечить. И на всех должно хватить. А войско вон какое большое. Заняло всю дорогу от края до края.